Глава 5. Кают-компания относилась к типу так называемых пластичных помещений, то есть могла по соответствующему распоряжению принимать другие функциональные формы. Кто-то из экипажа Афины вручил мне выносной миниатюрный пульт управления для выполнения первого поручения в качестве начальника административного отдела. Когда взводные шаттлы выстроились снаружи станции для посадки, я нажала на пульте кнопку с надписью «Аудитория», и уютная деревянная обшивка стен превратилась в скромную краску цвета слоновой кости. Мебель погрузилась в пол, а на ее месте появились три ряда стульев, укрепленных на полога поднимающихся пандусах. Пульт задал вопрос, сколько кресел следует поставить на сцене. Я сказала, что 6, потом пересчитала и поправилась – 7. Ведь с учетом торжественности мероприятия, коммодор Сидоренко тоже будет присутствовать. Наблюдая, как наше подразделение спецназа заполняет ряды стульев в аудитории, я одновременно пыталась отсортировать ветеранов от ангелочков. Последних оказалось очень мало. Всего 14 из 130 родились в раю. Объяснение было очевидно, но весьма тревожно. Майор Гарсия подождала, пока заполнятся все места, потом помолчала еще пару минут, пристально вглядываясь в лица сидящих и, вероятно, проделывая ту же отборочную работу, которой только что занималась я сама. Затем она встала и представила аудитории коммодора и остальных офицеров, кончая мной. После чего тут же приступила к делу. Я уверена, что вы все уже успели нахвататься всяческих слухов. Так вот, один из них, безусловно, справедлив. Тут она вытащила из кармана мундира карточку и поставила ее на пюпитр. 116 из вас уже участвовали в боях. Все они были ранены и все побывали в раю. Для лечения и отдыха, разумеется. Вы понимаете, конечно, что подобная концентрация ветеранов в подразделении – вещь весьма необычная. Армия высоко ценит опытных солдат и старается распределить свою элиту равномерно. В таком подразделении, как наше, обычно бывает около 20 ветеранов. Разумеется, из сказанного следует, что перед нами стоит особенно сложное и опасное задание. Мы будем атаковать самую старую из известных нам вражеских баз. Тут Гарсия помолчала. Тауриане впервые появились на портальной планете в одном гиперпространственном прыжке от Альф-10 примерно лет 200 назад. Мы атаковали ее дважды, и все без толку. Она не сказала, сколько человек пережили эти атаки, но я-то знала, что таких не было вовсе. Если, как мы надеемся, тауриане в течение последних столетий не имели контакта со своей родной планетой, то сейчас мы обладаем перед ними большими преимуществами технологического плана. Детали этих преимуществ не подлежат обсуждению до тех пор, пока мы не доберемся до нашего места назначения. Абсурдная с точки зрения наблюдения секретности стандартная предосторожность. Таурианский шпион имел не больше шансов замаскироваться и заявиться на наш корабль, нежели, скажем, лось. А подкупить кого-нибудь из наших они тоже не могли. Обе расы не обменивались друг с другом ничем, кроме реактивных снарядов. Мы находимся в 3 гиперпространственных прыжках от Альф-10, так что у нас будет 11 месяцев, чтобы ознакомиться с новыми системами вооружения, благодаря которым мы победим Тауриан. Гарсия позволила себе холодно улыбнуться. К тому времени, когда мы до них доберемся, мы вполне возможно попадем в их 400-летнее будущее. Примерно такой же промежуток времени отделяет разгром Великой Армады от Первой атомной войны на Земле. Разумеется, законы относительности отнюдь не дают каких-либо преимуществ одной расе над другой. Вполне возможно, что тауриане на Альф-10 к этому времени могли уже не раз принять гостей из будущего своей планеты, прибывших к ним с дарами своей технологии. Солдаты сидели тихо, почтительно вбирая в себя те крохи информации, которые майор Гарсия сочла возможным им уделить. Готово спорить, многие из них прекрасно понимали, что им хотят представить картину в чересчур розовом свете. Возможно, это соображали даже некоторые ангелочки. Майор выдала им еще несколько жизнерадостных общих мест, а потом распустила солдат по их временным кубрикам. Нам же, офицерам, было сказано, что мы встречаемся с майором через 2 часа за ленчем. Образовавшееся у меня свободное время я посвятила визитам во взводное временное помещение, а также разговорам с сержантами, которые фактически командовали взводами в обычное время. Я уже познакомилась с их личными делами, но встречалась только с Кэт Верда, вместе с которой когда-то лежала в терапии. Нам обеим сделали новые левые руки, и общие повседневные упражнения заключались в отработке приемов рукопашного боя, после чего мы долго извинялись друг перед другом за причиненную весьма ощутимую боль. Кэт очень обрадовалась встрече и сказала, что обязательно позволила бы мне иногда побеждать себя, если бы только знала, что я так лихо обгоню ее по званию. Офицерская кают-компания тоже была пластичной, чего я не знала. Раньше это было утилитарное помещение, служившее для коротких встреч, где специальные автоматы снабжали вас простейшей закусью и выпивкой. Теперь же эта комната была отделана темной древесиной и замысловатой мозаикой, на столах лежали льняные скатерти и стояла хрустальная посуда. Разумеется, древесина на ощупь была как две капли воды похожа на пластик, а льняное полотно – на бумагу. Но нельзя же иметь все, чего хочется, верно? 9 офицеров явились в точно назначенный час, а майор вошла 2 минутами позже. Она поздоровалась с каждым из нас, а затем нажала на кнопку. Как и Синиф и Джангай появились тут же, таща натуральную жертву и пару графинов вина. Ароматные прекрасно поджаренные овощи, а также зони, видом напоминавшие крупных креветок. «Давайте наслаждаться жизнью, пока можем», — сказала майор. «В самом недалеком будущем нам предстоит вернуться к синтетической пище класса А из восстановленной органики». Видимо, на Афине хватало места даже для такой роскоши, как гидропонные оранжереи и рыбные пруды. Майор попросила нас представиться в том порядке, в котором мы сидели за столом. Я уже кое-что знала о каждом из офицеров, так как мой архив содержал основные данные по всему спецназу и подробное досье на офицеров и нижних чинов нашего подразделения. Все же кое-что оказалось сюрпризом. Я знала, что майор пережила 5 сражений, но то, что она 4 раза побывала в раю, своеобразный рекорд, было новостью. Знала, что первый заместитель майора, Чан Гуэн, был уроженцем Марса, но не имела представления, что он принадлежал к поколению детей первопоселенцев и был первым марсианином, записавшимся в армию. По этому поводу разгорела своего рода дискуссия, так как сепаратисты на Марсе считали, будто вечная война – дело сугубо земное. Но в те времена Земля была еще в состоянии перекрыть Марсу кислород. «Теперь-то Красная планета самодостаточна», – говорил Чан, но сам он там не был 100 лет и не знает, какова там ситуация сегодня. Лилиан Матес покинула Землю только 20 лет назад. Столько времени ей понадобилось для гиперпространственного прыжка. И она сказала, что сейчас вербовка на Марсе не производится. Судебный процесс по этому делу все еще тянется. Так что, возможно, Чан – единственный офицер-марсианин в армии. У него странная манера двигаться и странная походка. Осторожная и точная, будто он плывет по волнам невесомости. Мне он рассказал, что тренировался целый марсианский год, таская на себе все больше и больше груз. Только после этого он смог отправиться на Старгет за своим первым назначением. Все офицеры были и хорошо образованы, и прекрасно развиты физически. Но только Сид и Сидор Жульпа действительно мог похвастаться, что он и профессиональный ученый, и профессиональный спортсмен. Он чуть ли не целый сезон профессионально играл в бейсбол, но потом бросил, чтобы писать докторскую по социологии. Он получил должность младшего профессора как раз за день до того, как ему пришла повестка из армии. Кожа у Сида черна до синевы. Со своими точенными чертами лица он выглядел как какой-то жуткий африканский бог. А на самом деле тих и застенчив. Мой любимец. Я разговаривала преимущественно с ними с Шарной, болтая о чем угодно, кроме нашего ближайшего будущего. Когда все было съедено и выпито, пришли оба Кока со своими тележками, убрали со стола, оставив лишь кофе и чай. Гарсия подождала, пока все нальют себе и пока рядовые покинут комнату. «Конечно, мы не имеем ни малейшего представления о том, что нас ждет на Алиф-10», — сказала майор. «Единственное, что нам удалось выяснить, и чего вы, вероятно, не знаете, это то, как погиб второй десант спецназа». «Да, это что-то новенькое». «Там было нечто вроде минного поля. Сетка из мощных водородных бомб типа «Нова» образовала как бы пояс по экватору портальной планеты. Мы предполагаем, что этот пояс и сейчас еще там». «А они не сумели вовремя обнаружить эти бомбы и избежать контакта с ними?» – спросила Райза. Это была активная система. Бомбы буквально гонялись за кораблем. 4 из них взорвались, догоняя корабль, в непосредственной близости. 5-я накрыла его. Беспилотный разведчик, регистрировавший все происходящее, едва ли избежал той же судьбы. Одна бомба последовала за ним даже в первый гиперпространственный прыжок. Мы теперь можем кое-что противопоставить этой системе. Нам будет предшествовать отряд разумных беспилотных разведчиков, которые одновременно взорвут все бомбы, формирующие этот пояс. На планете после этого станет жарковато, а наш подход к ней будет прикрыт. А что случилось с первым десантным кораблем, нам известно? Гарсия покачала головой. Беспилотный разведчик не вернулся. Наверняка мы знаем только одно. Они погибли как-то иначе. А это откуда известно? Алиф-10 хорошо видна с Земли. Она находится от Земли в 80 световых годах. 120 лет назад земляне уже обнаружили бы взрыв Нова, если бы таковой имел место. Можно предположить, что атака велась по стандартной программе, как и гласил приказ, и что десант был уничтожен. А возможно, имела место авария в пути. Ясно я вижу, никаких сообщений на Землю или на Старгет десантники отправить не могли. мы бы и теперь этого делать не стали. Боевые действия ведутся только на портальных планетах вблизи коллапсаров, а они, по большей части, безжизненные и пустынны, голый камень. Ну а для того, чтобы превратить в пыль Старгет, хватило бы и одной бомбы типа Нова, а уничтожить жизнь на Земле можно и тремя. Так разве можно давать врагу карту, пользуясь которой они могут тут отобраться?